у Касильды нет сердца. В последнюю ночь, когда мы были вместе, она сказала, что я старею. Она сказала правду. Правда ранит. Кто мне сейчас нужен, так это Руфино. Смотри. Я видел его в деле на выборах в Мерло. Он смельчак. Думаешь, я боюсь? Я знаю, что ты не боишься, но подумай хорошенько. Одно из двух. Либо ты убьешь и загремишь в тюрьму, либо он тебя убьет, и ты отправишься на кладбище. Пускай. А как бы ты поступил на моем месте? Не знаю. Но я примером служить не могу. Чтобы избежать тюрьмы, я сделался вышибалой в комитете. Я не буду вышибалой ни в каком комитете. Мне нужно расквитаться. Значит, ты станешь рисковать своим спокойствием из-за неизвестно кого и женщины, которую уже не любишь. Он больше не слушал и ушел. На другой день стало известно, что он задел Руфино в магазине в Мороне и что Руфино убил его. Он шел на смерть. Его убили, честно, один на один. Я дал ему дружеский совет, но чувствовал себя виноватым. Через несколько дней после похорон я пошел на петушиные бои. Они мне никогда особо не нравились, но в это воскресное утро было просто тошно. Проходя мимо этих птиц, я пожелал им лопнуть. В ночь, о которой я рассказываю, вернее, в ночь, на которой мой рассказ кончается, я договорился с приятелями пойти на танцы у Парды. Сколько лет прошло, а я и сейчас помню цветастые платья моей подруги. Веселились под открытым небом. Не обошлось и без шумных пьяниц, но я позаботился, чтобы все шло, как Бог велит. 12 не было, когда явились чужаки. Один, которого звали Резатель, и который был предательски убит той же ночью, заказал для всех выпивку. Ему хотелось воспользоваться случаем и показать, что мы с ним оба из одного теста, но он что-то замышлял. Подошел ближе и стал меня нахваливать. Сказал, что он с севера, что туда дошли слухи обо мне. Я не мешал ему говорить, но начал подозревать неладное. Он, не переставая, пил можжевеловую. Может быть, чтобы придать себе храбрости, и в конце концов вызвал меня драться. И тут случилось то, чего никто не хочет понять. В этом шальном задире я увидел себя, как в зеркале, и меня охватил стыд. Страха не было. Если б я боялся, наверное, полез бы в драку. Я остался стоять, как ни в чем не бывало. Он придвинулся еще ближе, крикнул, чтоб всем было слышно. «Вот и видно, что ты трус! Пускай!» — сказал я. «Я не боюсь прослыть трусом. Можешь добавить, если нравится, что ты оскорбил мою мать и опозорил меня, ну что, полегчало?» Луханера вытащила нож из-за жилета, я обычно носил его там, и в гневе вложила мне его в руку, сказав: «Росендо, я думаю, он тебе понадобится». Я бросил нож и, не торопясь, вышел. Люди в изумлении расступались. Мне не было дела до того, что они думают. Чтобы кончить с этой жизнью, я бежал в Восточную Республику, где я стал извозчиком. После возвращения поселился здесь. Сан-Тельмо всегда был тихим кварталом.